Глава 8. Проснулась рывком. Показалось, что вдали заржала лошадь. Похлопала глазами, покрутила головой. Еще светло. Свист ветра снаружи стал еще пронзительнее. А больше ничего и нет. Но беспокойство не отпускало. Поежившись, поднялась на ноги. Ладно, раз проснулась, выгляну наружу. Посмотрю осторожно, что там. И, кстати, воду из фляжки я выхлебала. Вот пока не темно, попробую спуститься к реке, наполнить флягу снова. А то снег есть придется. А что это, прямой путь к Ангине я знала уже на собственном опыте. Закутавшись в плащ, высунула нос из расщелины. Ага, ветер поменял направление, и теперь хорошо видна темная лента реки почти рядом. Туда-то мне и надо. Переставляя ноги аккуратно и медленно, чтобы не оступиться, двинулась к берегу. Подошла по лежащему бревну к самой воде. Удобно, только скользко. Кстати, вон сколько плавника вокруг валяется. Вот нафиг я сосновые ветки подбирала да обламывала. Тут на излучине дров на ползимы накидано. Одна проблема. Бревна в основном такие, что мне не дотянуть. Но вон то и вот это уволочь вполне реально. Так и сделаю. А то что-то мне погода не нравится. Засмотревшись на темную гладь воды, я не сразу осознала, что вижу человека. Собственно, на поверхности оставались голова с цветком длинных темных волос вокруг и бурый пузырь надувшегося вещевого мешка, который не позволил телу опуститься на дно. Утопленница медленно дрейфовала по реке. Еще пара минут, и она окажется у отмели с бревнами, а потом ее унесет дальше, к морю. «А если эта девушка еще жива?» Сбросив плащ, в два рывка стянула сапоги с носками и шерстяные штаны, теперь тунику, и в одной легкой рубахе солдатиком шагнула с конца бревна в воду и завопила, как резаная. Холод вышиб воздух из легких. Хорошо глубина оказалась по грудь, и голова не намокла. По лягушачьи в несколько грибков подплыла к телу. Похоже, недаром Тин говорила, что мой виск мертвого подымет. Дева открыла бездонные темные глаза на бледном лице и попыталась что-то сказать синими от холода губами. «Держись!» Лязгая зубами и стараясь не наглотаться воды, попыталась подбодрить ее я. «Сейчас вытащу!» Сказать оказалось легче, чем сделать. Точнее, на мелководье-то я ее отволокла без проблем, а вот вытянуть на берег не смогла. Кроме мешка на спине, на ней был тяжеленный меховой плащ, который намок и стал неподъемным. Из дорогущей чернобурой лисы, которую я видела раз в жизни, в виде фрагмента на парадной муфте жены Хрунича, Хрущихи. Такое бросать было жалко. Поэтому я, недолго думая, отвесила девице пощечину. Лилейная щека разом покраснела, темные глаза возмущенно распахнулись. «Ты, давай цепляйся за меня и переставляй ноги, а то мне тебя не вытянуть!» По-моему, она попыталась стукнуть меня в ответ, но была слишком вялой, чтобы попасть. Зато я смогла поднырнуть под поднятую руку, дернуть к берегу, а потом еще и подтолкнуть. «Ох, надо торопиться, сама уже ни рук, ни ног не чую!» До пещеры я дотащила ее чисто на упрямстве и злости. Еще и сама одеваться не стала, чтобы не мочить вещи. Ведь явно эту леди придется переодевать, а то окочурится. И самой в мокром сидеть на таком холоде — верная смерть. Свалила свою ношу в углу и кинулась переодеваться. Девица снова провалилась в беспамятство, так что я на нее внимания решила не обращать. Всяко тут теплее, чем в реке. Ни ледяной воды, ни ветра. Растерла себе руки, ноги, поменяла рубаху на сухую, натянула свои порты с вышивкой и еще одни шерстяные сверху. Потом теплый свитер. На ноги надела чулки и снова сапоги. Замотала платком голову, снова порадовавшись, что волосы остались сухими. Так, а дальше-то что? Заниматься утопленницей или приволочь дров? Одна бы я и так переночевала, но эту же нужно согреть и попробовать вскипятить для леди хоть флягу тайры с малиной. В том, что спасенная леди, я не сомневалась ни капли. Кожа на лице была белее лепестков лилий. Черты лица чисты и изысканы. Руки крупнее моих ладошек, но с тонкими пальцами, с перстнями на них. Эх, потерпит немного. Пойду за дровами. Потом станет темно, фиг чего найдешь. Матерясь под нос всеми теми словами, что запрещала мне произносить Тин, приволокла с берега 4 длинных, относительно сухих лисины. Погода тем временем испортилась совсем. Ветер снова сменил направление, и начался настоящий буран. Сейчас бы мне эту девицу в реке нипочем не разглядеть. Подпрыгивая от холода и ругаясь, как пастух Фролка, заметивший, что коровы опять забрели на старостину делянку с бобами, кое-как наломала дров. Сложила внизу сосновые ветки потоньше, а поверх них шалашиком сучья потолще. Лисинам предстояло подсохнуть и быть использованными, когда костер разгорится. Огниво с собой я не брала, за ненадобностью. Вот и сейчас повернулась спиной к лежащей бесформенной куче у стены деви, потянулась к своей снежной поляне и велела дровам загореться. Ага, вспыхнули. А сколько бы я со спичками или огнивом морочилась? Так, теперь надо заняться этой. Первым делом слазила к себе в мешок и посмотрела, что еще сухого у меня есть. Две пары порток, полосатые шерстяные чулки, теплая туника, шапка и плащ. Платье не дам, оно у меня одно. Шапку тоже жалко. На мокрую голову ей надевать испортится. Может, башку второй туникой замотать? Ладно, по ходу дела разберусь. Вот как парни в романах благородных дев на руках носят? Мне попалась какая-то неподъемная. Пока отцепила от нее мокрый вещмешок и сняла плащ, прокляла все на свете. Могла бы, кстати, прийти в себя и помочь. Плащ, с которого вода бежала ручьями, я распялила на лисинах, закрыв вход в наше убежище. Пусть от сквозняка защищает, хоть какой-то толк от него будет. Мешок просто отставила в сторону. Не мое дело, что там. Под плащом обнаружилась хитро скроенная темная куртка из мягкой шерсти с блестящим кантом на рукавах и груди. И шерстяные же штаны. А почему не юбка? Хотя понятно, если ржание мне не приснилось, она ехала верхом. Интересно, а сколько ей лет? И как зовут? Красивая. Волосы длинные, темные, до талии. Плечи узкие, ноги длинные. Наверное, она все же на пару лет старше, чем я. Вряд ли больше. Формы еще не развиты. Хотя, может, леди так и положено? Пока размышляла, перевернула ее на живот и за рукава стянула куртку. Блин, хоть отжимай. Кстати, а выкручивать-то ее можно? Или потеряет форму, и надо сушить осторожно на вешалке? Отложила в сторону, позже разберусь. Потом стянула сапоги и носки. Ступни холодные, как лед, длинные и узкие. Вот, Тин говорила, что пальцы не должны быть в растопырку. Наверное, надо как у этой. Один к одному, аккуратненькие. Ноготки, как лепестки жасмина. И ни одной мозоли. Нательная рубаха оказалась шелковой. Ну, я так подумала. Уж больно нежной и гладкой на ощупь она была. Опять потянула за рукава, посмотрела на узкую спину, светлевшую в полумраке, и быстро напялила на голову девицы мою шерстяную тунику, кое-как выкрутила руки, просунув их в широкие проймы, одернула. Потом разотру ей под туникой спину, а то на рыбу похоже, мокрая и холодная. Прервав процесс переодевания, подкинула дров и приставила к камню рядом с костром свою металлическую флягу, пусть греется. Отжав шелковую рубашку и кое-как накинув на выступающие стены валун для просушки, вернулась к своему трофею. Теперь надо сменить штаны, вытереть голову, растереть ноги, надеть чулки, перекатить к костру поближе и укутать в плащ. Как нагреется вода, напоить микстуры от простуды и горячим. А дальше как повезет. Вообще, если честно, спасать я никого не рвалась. Единственным добрым человеком, которого я видела в жизни, была Тин. Остальные... Ну, да, лучше и не вспоминать. Но сейчас было чувство, что Тин одобрила бы то, что я делаю. И потом моя мама когда-то тоже чуть не утонула. Но интересно, почему она оказалась в реке? Наверное, из-за какого-нибудь гада-мужика. Может, он ее соблазнил и бросил, а она пошла топиться? Ага, вместе с лошадью. А тогда что? Тогда соблазнил, бросил. А когда она стала молить о любви, заманил к реке и попробовал утопить. Как ни крути, все равно ее жалко. Под шерстяными штанами оказались шелковые же портки свободного кроя длиной почти до колен. Как-то я по-другому представляла панталоны, о которых рассказывала Тин. Или они разные бывают? Ладно, берусь по бокам и тащу мокрый изыск моды долой. Мои штаны должны подойти. Белый зад выглядит почти плоским и бедра узкие. Хихикнула. В зеленой благодени на эту красотку никто бы не польстился. «У нас уважают пышные формы». Натянула на голые ступни мои чулки. Так удобнее, чем потом их подпихивать под штанины. Тело по-прежнему лежало на животе. Почему-то так казалось удобнее. А может, я боялась, что она снова распахнет бездонные глаза и увидит, как я стаскиваю с нее одежду. Мало ли что подумает. Я же сейчас как мальчишка одета. А так лежит себе и лежит. Вполне сподручно. Подхихикивая, согнула ногу в колени, продевая в штанину. Кстати, вот и растирание будет, шерсть-то колется. Продела вторую. Дотянула порты до бедер и потащила выше, на талию. Штаны почему-то не налезали. Вроде по ширине проблем быть не должно, проходит. А что тогда? Сунула руку под живот, чтобы понять. Может, завязки за какой выступ на земле зацепились? И застыла. Штаны и впрямь зацепились. Только не на земле. Моя рука наткнулась на холодное и мокрое внизу живота моего трофея. Оцепенела. Это как же? Я же спасала девушку. Лицо без волос, длинные локоны, нежные черты. Выдернув руку из-под живота, рывком перекатила тело на спину. Вот тролль криволапый. Сморщенная, маленькая, но сомнений нет. Леди оказалась лордом. Поддернув штаны до талии, неласково сунула ему под голову сухую тунику и прикрыла плащом. От обиды хотелось плакать. Знала бы, что мужик нипочем в воду не полезла. Вот дура. Вытащила, приволокла, раздела догола и всего еще и ощупала. Хуже дохлой лягушки. Противно до тошноты. Встряхнула правой рукой, чувствуя себя грязной. Выругалась и потопала наружу. Пока не вымою, не успокоюсь. Только вот в такую заметь до реки не дойду. Надо ладонь хоть снегом обтереть. Гадость. Обратно вернулась злая, как линяющая гадюка. Для себя решила. Раз уж Лариша так пошутила, помогу ему, чем смогу. Но в голове крутились последствия. Одежда испохаблена. Теперь придется со щелоком стирать. Иначе нипочем носить не стану. А еще непонятно, как ночевать. Снаружи ощутимо похолодало. Я без плаща или простужусь, или просто к утру околею. А не заснуть не получится. Хватит того, что прошлую ночь провела на ногах и не спала. Значит, сейчас развешу, как смогу, одежду этого урода. Пусть сохнет, чтобы мои вещи вернул. Сама перекушу поплотнее, глотну горячего. Потом его напою. Устрою с другой стороны костра. Вместо плаща можно использовать подол нового платья. Жалко до слез. А что делать? Парень. И в каком затмении я его с таким решительным подбородком приняла за девицу? Пришел в себя ненадолго, когда я заставила его открыть рот, чтобы сначала влить глоток микстуры от простуды, а потом горячей тайры, которую заварила прямо во фляге. Закашлялся, попытался выплюнуть то, что я дала. Я в ответ зажала ему нос, заставив проглотить. Потом села невдалеке так, чтобы костерок грел бок, и стала грызть полоску вяленого мяса. Дурацкая ситуация. Понесло меня. Единственное, даже если этот тип придет в себя, мне ничего не грозит. Он один, а на мне портки с заговором от тин. Сунув свой мешок под голову, укрылась юбкой и попробовала уснуть. Не жарко. Ну и пусть. Это я у тин разбаловалась. А до того и не на таком холоде спала. Когда снова открыла глаза, было почти темно. Костер прогорел до углей. Бррр, колотун-то какой! Неужели вслед за бураном с Северного моря хлынула волна ледяного воздуха? Рано же в этом году зима пришла. Подумав, сунула руку в мешок, достала оттуда вязаную шапку с меховой оторочкой и натянула на голову поверх платка. Встала, потянулась, первым делом костер, потом все остальное. Хорошо, хоть дрова за ночь подсохли. Как только язычки заплясали вокруг толстого бревна, посмотрела туда, где вечером положила его. Лежит. А глаза открыты, смотрит на меня. Чего это он? Не поняла. Приветствий, что ли, ждет? Не дождется. Потянулась к теплой фляге у костра. «Где я?» Голос хриплый и совсем не женский. Ну и мне нечего пищать». «В пещере», — прокаркала в ответ. «Как я сюда попал? И дай попить, я тоже хочу». «Я вчера поймал тебя в реке, помнишь?» Ответом мне стал наморщенный лоб. «А какого цвета у него глаза? При свете костра не разберешь. Видно только, что темные. И ресницы, как у девицы. Лордик, одно слово. Был бы лордом, а выплыл бы сам». Или вообще бы в реку не свалился. Вспомнил. «А ты кто?» Протянув флягу, сообщила. «Тим, а ты кто?» Он сделал несколько крупных глотков и положил флягу рядом с собой. И не подумав вернуть. А вопрос проигнорировал, будто не услышал. «Вот интересно, я должна его лечить?» «Не знаю. Не хочется. Но попробую. У меня есть микстура от кашля и орехи с медом. Будешь?» «Давай». «И никакого спасибо. Типичный мужчина». Другим словом, сволочь. Ты куда ехал или шел? Задать этот вопрос я была должна. Как наладится погода, мне надо двигаться дальше. А дарить этому гаду кучу своих вещей я совсем не хотела. С какой радости? Не твое дело. И отвернулся, встряхнув волосами. Вот так тип. Достала из котомки микстуру и ореховую плитку. Пока копалась в сумке, он пялился подозрительным взглядом. Ага, вчера я за ним в реку нырнула, а сегодня травить собралась. Точно, мозговая горячка. Вздохнув, хлебнула из пузырька сама. Здоровой после холодной ночевки я себя не чувствовала. Потом встала, отдала ему лекарство и еду, а флягу забрала. Нефига. Моя. И предупредила. Горькая? Выдержу. Глотнул, скривился. Потом будто замялся. Тим, это ты меня вчера переодел? Я. Ты меня трогал? Захлопала глазами. Это он что имеет в виду? То самое? Да за кого он меня принимает? Но спрашивает серьезно. Отвечу так же. Само собой трогал. А как снять и надеть одежду, не прикасаясь? Или надо было в мокром оставить, чтобы к утру ты окочурился от холода? Кстати, как твое высохнет, верни мне мои вещи. У меня их не очень много. В ответ он хмыкнул. Сволочь. Подкинув в костер еще один обломок плавника, занялась инвентаризацией. Ага, его шелковые порты и нательная рубаха почти высохли. Правда, на ощупь холодные, как тающий снег. Ничего, переложу к костру поближе, досохнут. А вот куртка и штаны слишком плотные. Этим надо намного больше времени. А плащ на лисьем подбое, вообще кискины слезы, до сих пор вода капает. Ты коня не видел? Оторвал меня от мрачных раздумий холодный голос. Слышал вроде ржанье минут за 10 до того, как заметил в реке тебя. Значит, прибой может быть жив. Это хорошо. Но хоть какие-то человеческие эмоции. И хоть что-то ему хорошо. Ты посмотрел бы свой мешок? Я его не трогал, вон стоит. Парень нехотя перевел взгляд на рюкзак в луже у стены. Ничего страшного. Ничего невосполнимого. Хорошо быть богатым. Бросив неодобрительный взгляд на черноволосого упыря, потопала к выходу. Надо ж понять, утро сейчас или вечер, и чего ждать от погоды, а заодно посетить ближайшие кусты и набрать во флягу воды. Я еле успела вернуться из сосняка, когда он высунулся из пещеры. Идиот с непокрытой, недосохшей головой. Хотя это же его голова, ему виднее. Посмотрел на ведущие от реки борозды, полузанесенные снегом. «Это ты меня волок?» Дурацкий вопрос. Даже отвечать не стану. Фыркнула и пошла за водой. Оглянулась. Черноволосый выбрался на холмик перед пещерой, поднес два пальца ко рту и пронзительно свистнул. Прислушался. И свистнул опять. Постоял и снова скрылся в расщелине. К тому моменту, как я вернулась, он переоделся. Я икнула. Ну, прям тот призрак, которого я так и не встретила на кладбище. Бледная рожа, длинные патлы, просторная светлая рубаха до середины бедер. И, не выдержав, заржала в голос. Вместо штанов мои полосатые шерстяные чулки. Да, это зрелище я по гроб жизни не забуду. Как и сердитые глаза, когда он услышал мой хохот. Что смешного? Ничего, старую шутку вспомнил, соврала, отворачиваясь. Штаны еще не досохли, сообщил он, садясь и накидывая на плечи мой плащ. Я подпихнула флягу ближе к костру и вздохнула. Пришла волна холодного воздуха. Сегодня ночью должен ударить сильный мороз. Может, даже река встанет. Зато завтра потеплеет. Можно будет трогаться в путь. А откуда знаешь? Живу я тут. А у него в сумке еды нет? Что-то меня опять обуял приступ жадности. Какого тролля я должна кормить этого безымянного? Отсев к стенке, сложила кренделем ноги, соединила ладони и начала медитировать. Все равно делать нечего. С этим не поговоришь. Сидела долго, пока из созерцательного состояния меня не вырвал холодный голос. «А мы где?» «Недалеко от моста через Зану, примерно в дне пути к югу от Китового Киля, и в паре дней от Рианга в другую сторону. Если пойдешь к Риангу, не ночую в трактире». Советов я давать не хотела, но предупредить казалось нужным. «Что так? Меня там день назад чуть не убили». «Понятно». И замолчал. Я полезла в сумку за очередной плиткой орехов и куском вяленого мяса. Вздохнув, достала кинжал и разрезала то, что вынула пополам, и протянула ему. Не жевать же одной. Но все же, что у него в сумке? Или лорды провизию с собой не возят? А что тогда? Три пары шелковых подштанников про запас? Несмотря на горящий костер, в пещере ощутимо похолодало. А когда снаружи стемнело, и вовсе начался колотун. Тролль горбатый. Ведь простужусь так, что буду как старая ревматическая бабка ходить. И все из-за этого безымянного урода. Ну, я и зла. «Тим, запомнил, как меня зовут? Чего тебе? Иди сюда. Ты свой плащ мне отдал». «Ага, какая наблюдательность. Заметил-таки». «Не хочу. Ненавижу, когда меня трогают». «Тогда забери плащ. Что-то новое. Чего это с ним? Простудился? Перегрелся?» Фыркнув, закуталась в юбку и отвернулась. «Пусть идет лесом». Потом, не обращая на него внимания, подкинула дров, свернулась на земле калачиком и попробовала уснуть. Закрыла глаза и стала думать, что сейчас делает Тин. Наверное, уже вернулась домой. Затопила печь, разогрела ужин. Интересно, вспоминает она меня? Как бы мне хорошо было сейчас там, на моей кровати за печкой. Проснулась от того, что кто-то пихнул меня в бок. Оказалось, парень вместе с плащом перебрался на мою сторону костра и лег сзади, грея мне спину. И теперь от груди до бедер мы оба были кое-как прикрыты двойным подолом юбки, а поверх него от шеи до пят укутаны теплым плащом. Черноволосый тихо дышал мне в ухо. Замерз сам или пришел греть меня? А фиг знает. Но в спине было тепло. Зевнув, опять закрыла глаза. Снова проснулась. Уже на рассвете. Он спал спокойно, в той же позе. Повернула голову так, что мы оказались нос к носу. Чудно как. Лесом пахнет. Странный какой-то. Его рука поползла по моему плечу, обняла, притягивая. «Ага, а вот такого мне не надо. Еще немного, и ладонь съедет на грудь. Хоть выпуклости у меня и выпуклостями-то не назовешь, но понять, что я не мальчик, все же можно». Осторожно отвела его руку и тихо встала. «Ну-ка, что там снаружи?» Снаружи было тихо и ясно. С черного еще неба мерцали колючие звезды, ветер стих. Река темной лентой тянулась меж белых, словно сахарных берегов. Понятно, еще не встала. Но у берега схватилась ледком. Но вроде бы немного потеплело, или это кажется, потому что ветра нет. Как бы то ни было, мне пора в дорогу. Вернувшись, подкинула в костер последние поленья, заставив огонь разгореться живым жарким пламенем, и стала собираться в путь. Потом растолкала его. «Мне пора уходить, и еда с дровами кончаются. Ты остаешься тут?» «Ты куда идешь? В китовый киль?» «Да, тогда я с тобой. Я вчера звал коня, он не услышал. Надеюсь, с ним все в порядке». «Да, похоже, единственное существо, к которому привязан этот тип, его конь. За 2 дня ни одного упоминания о людях. Мужчина? Одно слово». Оказалось, черноволосый уже одет в свои штаны и куртку. Все же за 1.5 дня те просохли. Зато лисий плащ не сдался, был по-прежнему влажен и неподъемен. Впрочем, мне-то что? Не я же его поволоку. Выпив на дорогу горячей тайры и доживав ореховые плитки, собрали вещи. Тунику и штаны мне вернули. А вот полосатые чулки он оставил на ногах. Интересно, он хоть понимает, что они женские? Хотя это тоже не моя печаль. Так, а плащ как делить будем? Без него же холодно. Вздохнув, стянула с головы шапку и протянула ему. Можно сказать, от сердца оторвала. А этот гад взял ее 2 пальцами и осторожно так, как что-то тухлое и дохлое, поднес к носу. Кивнул и тогда уж натянул на темечко. А потом осведомился. Мелисса лимонная? Теперь обалдела я. Это был мой любимый травяной запах. И настойкой мелиссы я полоскала голову всякий раз после мытья. И в последний раз, когда Тин помогала мне мыть волосы, она тоже накапала в воду эссенции мелиссы. «Но откуда такой знает парень?» Кивнула в ответ. И, набросив на плечи свой плащ, шагнула к выходу. По пути к дороге он приотстал. Оглянулась, стоит к кустам лицом ко мне задом в характерной позе. «Значит, не отморозил». «Жаль». Выбралась на тракт и, не оборачиваясь, быстро потрусила вперед. Идти было трудновато, снега на дорогу намело выше щиколотки. Но если я угадала с погодой, то днем это все начнет таять и превратиться в грязную слякоть. Так что надо пройти сейчас столько, сколько можно. За спиной послышались шаги. Он меня догнал. «Есть еще одна шерстяная туника и штаны, если хочешь», — кинула я через плечо. «Обойдусь, не холодно». «Ну, навязываться я не собираюсь. Кстати, только сейчас в голову пришло. Парень явно знатный лорд. Как же вышло, что никто, ни одна живая душа его не искала?» Через 3 часа икры у меня горели, будто их огнем жгли. Ноги сводило. Сейчас мы шли по лощине, и снег тут был глубже, почти по колено. Надеюсь, хоть движемся в правильную сторону. Во всяком случае, под ногами дорога и идем на северо-запад. Но вокруг ни души. Что мы тут потеряли? Может, этот китовый киль давно вымер? Вздохнув, тихо замурлыкала под нос песню про деву, ставшую ручьем. Мотив лился сам собой, помогая идти и поднимая настроение. Уже на втором куплете я почувствовала, что начала улыбаться. А потом услышала, что он подпевает мне из-за спины приятным баритоном. Я сразу же захлопнула рот. «Ни к чему такое». «Почему ты замолчал?» — послышалось сзади. Я не ответила. «А что скажешь? Сообщить сходу, что ненавижу поголовно всех мужиков, и что Тин как-то обмолвилась, что часто пела дуэтом с человеком, который ее вроде бы любил, а потом продал за 5 монет!» Так что просто в очередной раз фыркнула и ускорила шаг. К вечеру мы падали с ног. Зато местность перестала быть такой дикой. Волглые логи, каменистые холмы, редкие перелески сменились полями, на краю которых стояли приземистые, прибитые ветрами к земле домишки. В паре дворов даже бегали куры и возились какие-то люди. Была бы одна, может, подошла бы и спросила, далеко ли еще до города. Но показывать слабость при нем не хотела. Уж больно мне этот черноволосый не нравился. Наконец он окликнул меня сам. «Так и будем чесать, как заведенные. Может, хоть сеновал поищем для ночлега?» «Да, хорошая мысль. Кажется, мы шли по снегу намного медленнее, чем вышло бы по сухой дороге. Вот никуда и не пришли». Мы свернули к первому же сараю, показавшемуся нам похожим на сеновал. Следов на снегу не было, похоже, хозяева сюда заглядывали нечасто. Дверь запиралась на щеколду без замка, так что внутрь мы проникли без труда и разочарованно вздохнули. Стены светились щелями, а сено на полу было немногим выше колена. Переглянувшись, дружно стали сгребать его в один угол. «Ага, Мири, сбылась девичья мечта! Предстоит тебе ночевка с лордом на сеновале!» Тихо выругалась под нос и полезла в мешок за последней заначкой — куском вяленого мяса. В этот раз я сама обняла его со спины. Мне показалось, что так безопасней. Он не возражал. Наверное, сил не было. Да, весь день он не жаловался, просто шел следом. Но сейчас рядом со мной лежала продрогшая ледышка. Вздохнув, прижалась теснее. Потом поймала теплыми ладонями его закоченевшие пальцы и начала растирать. Сначала одну руку, потом другую. Хоть и парень, а все же человек. И почему-то думала, что Тин его бы тоже пожалела. Наконец, обняв его поперек живота, прижалась щекой к спине и уснула. Утро разбудило меня мышиным писком и капелью. Потеплело, и выпавший накануне снег быстро таял. А мы в темноте выбрали неправильный, дырявый угол. Ледяная вода несколько раз прицельно капнула мне за шиворот, прежде чем я поняла, в чем дело. Выругавшись, встала на четвереньки и поползла прочь, чтобы обнаружить, что крыша тут ничем не лучше стен, а потому льет везде. Убедившись, что мой спутник, невзирая на природные катаклизмы, еще спит, бодро потрусила за сарай. Потом вернулась и начала собирать вещи, пока все не утонуло в мокрой луже. Сколько соломы, оказывается, может прилипнуть к одной единственной мокрой лисьей шубе? Просто удивительно. Хорошо, что у меня на голове платок, и вся эта труха в волосы не попала. А черноволосому упырю повезло меньше. Выглядит родным братом своей шубы. Вот интересно, в город нас в таком виде пустят? К воротам китового келья мы добрались к обеду. Голодные, с мокрыми ногами и хлюпающими носами. Стража у ворот поинтересовалась. Откуда и куда нас таких красивых принесло? Тут мой спутник выступил вперед. Бросил несколько слов, и началась суета. Я, воспользовавшись случаем, проскользнула мимо гвардейцев, прибавила шагу и свернула в первый же переулок. «Тим!» — раздалось за спиной. «Ну и что ему надо? Специально ведь ушла, чтобы не ставить его в неприятное положение с ненужным прощаньем. Встретились без любви. Разойдемся без печали?» — обернулась с вопросительным выражением на лице. «Сколько я тебе должен?» «Хороший вопрос». Сколько за то, что, не раздумывая, прыгнула в ледяную реку, за то, что возилась с ним, и за то, что прошлой ночью грела его ладони, набычившись, посмотрела в темные глаза. Нисколько. Почему? Потому что я не продаюсь. Прощайте. Ты не хочешь узнать хотя бы мое имя? Если будет что-то надо, я помогу. Ха. Имя? Помнится, вначале я хотела познакомиться, а он даже не ответил. Не снизошел. Не хочу. Вряд ли мы встретимся еще. У нас разные дороги. И да, лорд, полосатые чулки никому не показывайте. Они женские. Повернулась и пошла прочь. Ясен ведь пень, что посередь улицы он сапоги с себя не потащит, а значит, и чулок моих мне не видать. А брать от него деньги было как-то противно. Я к нему не нанималась.